В это время в саду, освещенном ласковыми лучами заходящего солнца, льющимися с запада через темные старые ели, стояли Аня и Диана, застенчиво разглядывая друг друга поверх клумбы великолепных тигровых лилий. Сад Барри был настоящим густым и тенистым лесом цветов, которые в любой другой, не столь торжественный и решающий момент привели бы в восторг Анина сердце. Его окружали огромные старые ивы и высокие ели, под которыми пышно разрослись тенелюбивые цветы. Аккуратнейшие дорожки, расходящиеся под прямыми углами и тщательно обложенные с обеих сторон морскими раковинами, пересекали его во всех направлениях, словно влажные красные ленты, а на клумбах было настоящее буйство красок старомодных цветов. Здесь были розовые маргаритки и огромные великолепные темно-красные пионы, благоуханные белые нарциссы и колючие шотландские розы с удивительно сладким запахом. Розовые, белые и голубые водосборы и лиловые колокольчики. Кусты, полыни, канаречника и мяты, пурпурные анютины глазки, желтые нарциссы и множество пахучего белого клевера с его нежными, ароматными пушистыми цветами. Алый шалфей, выстреливающий своими огненными пиками поверх белых пеларгоний. Это был сад, где хотелось задержаться даже солнечным лучам, где жужжали пчелы, а ветерки, поддавшись его очарованию, слонялись без дела, мурлыкали и шелестели. «О, Диана!» — сказала наконец Аня, сжимая руки и понизив голос почти до шепота. «Как ты думаешь? О, как ты думаешь, ты можешь полюбить меня хоть чуть-чуть, настолько, чтобы стать моей задушевной подругой?» Диана засмеялась. Диана всегда смеялась, прежде чем заговорить. «Думаю, что да», — сказала она искренне. «Я ужасно рада, что ты будешь жить в зеленых мезонинах. Это замечательно, что теперь есть с кем поиграть. Здесь по соседству нет никакой девочки, с которой можно было бы поиграть, а моя сестра слишком маленькая». «Ты поклянешься быть моей подругой навеки?» — горячо спросила Аня. Диана, казалось, была возмущена. «Это ужасно нехорошо клясться», — сказала она укоризненно. «Нет-нет, моя клятва не такая. Есть два вида клятв, понимаешь?» «Я слышала только об одном», — сказала Диана с сомнением. «Нет, есть совсем другой. В нем нет ничего нехорошего, просто торжественное обещание». «Ну, тогда другое дело», — согласилась Диана с облегчением. «А как ты это делаешь?» «Мы должны взяться за руки, вот так», — сказала Аня серьезно. «Правда, это нужно сделать над бегущей водой. Но мы можем вообразить, что эта дорожка и есть бегущая вода. Я скажу клятву первое. Я торжественно клянусь быть верной моей задушевной подруге Диане Барри, пока солнце и луна существуют. А теперь только вставь мое имя и тоже скажи». Диана повторила клятву, рассмеявшись в ее начале и конце. Потом она сказала: «Ты странная девочка, Аня. Я уже слышала, что ты странная, но мне кажется, что я буду тебя очень любить». Когда Марила и Аня отправились домой, Диана проводила их до самого мостика через ручей. Девочки шли, обнявшись. У ручья они расстались, несколько раз пообещав друг другу провести вместе завтрашний день. «Ну как, нашла ты в Диане родственную душу?» — спросила Марила, когда они уже шли через свой сад. «О да», — вздохнула Аня блаженно, не замечая насмешки в словах Марилы. «О, Марила, в эту минуту я самая счастливая девочка на острове принца Эдуарда. И, уверяю, я прочитаю сегодня молитву с огромным удовольствием. Завтра мы с Дианой собираемся построить домик для игры в березовой роще мистера Уильяма Белла. Можно мне взять разбитую фарфоровую чашку, которая лежит в сарае? У Дианы день рождения в феврале, а у меня в марте. Вам не кажется, что это очень необычное стечение обстоятельств? Диана даст мне почитать книжку. Она говорит, что книжка просто замечательная и ужасно захватывающая. Она мне покажет место в лесу, где растут маленькие лилии. Вам не кажется, что у Дианы очень выразительные глаза? Я хотела бы, чтобы у меня были выразительные глаза. Диана научит меня песенке «Нелли в орешнике» и даст мне картинку, чтобы повесить в моей комнате. Это совершенно прелестная картинка, говорит Диана, прекрасная дама в голубом шелковом платье. Ей дал эту картинку торговец швейными машинами. Жаль, что у меня нет ничего, чтобы подарить Диане. Я на дюйм выше, чем Диана, но она гораздо толще. Она говорит, что хотела бы быть худой, потому что это гораздо изящнее. Но я боюсь. Она так сказала, чтобы меня утешить. А еще мы собираемся пойти к морю собирать ракушки. Мы договорились, что назовем источник возле бревенчатого мостика ключом «Дриад». Правда, изысканно. Я однажды читала рассказ об источнике, который так назывался. Мне кажется, Дриада — это что-то вроде взрослой феи. Да, единственное, на что я надеюсь, это что ты не заговоришь Диану насмерть, — сказала Марила. Но, составляя свои планы, Аня, ты должна помнить, что нельзя играть с утра до вечера. У тебя будут обязанности, и они должны стоять на первом месте. Чаша Аниного счастья уже была полна, но Мэтью ее переполнил. Он только что вернулся домой из магазина в Кармоде. Смущенно вытянув из кармана маленький кулечек, он вручил его Ане, примирительно взглянув на Марилу. «Ты говорила, что любишь шоколадные конфеты. Вот я привез для тебя», — сказал он. «Хм», — фыркнула Марила, — «испортишь ей зубы и желудок». «Ну-ну, детка, не смотри так печально. Можешь съесть их, раз уж Мэтью съездил и привез. Он поступил бы лучше, если бы привез тебе мятных леденцов, они полезнее. И не съедай все сразу, а то заболеешь». «О, нет-нет», — сказала Аня горячо, — «я съем сегодня вечером только одну. И можно мне отдать половину конфет Диане? Остальные будут для меня в два раза слаще, если я подарю половину ей. Восхитительно, что у меня есть что-то, что я могу ей подарить». «Нужно сказать в похвалу Ане», — заметила Марила, когда девочка ушла к себе в мезонин, — «она не жадная. Боже мой, всего 3 недели, как она у нас, а мне кажется, будто она была здесь всегда. Я просто не могу представить дом без нее». «Ну-ну, Мэтью, не делай мины. Я, мол, тебе говорил. Я открыто готова признать. Я рада, что согласилась оставить у нас этого ребенка. И она мне все больше нравится. Но не надо мне это постоянно подчеркивать, Мэтью».